Глава 14. Щелкунчик. Сабли медленно отодвинулись от шеи поверженного чудища. «Не так, как выгляжу!» Запинаясь, пытался объясниться монстр. С каждым словом ему, казалось, все легче давалась речь дровов. «Я Пич!» «Пич?» — вытаращил глаза Белвер, подвигаясь к Дзирту. Сверхнеблин смотрел на поверженного пещерного урода с понятным недоумением. «Ты слегка великоват для Пича», — заметил он. Дзирт перевел удивленный взгляд с чудища на Белвора. Дров впервые услышал это слово. «Дети камня», — пояснил Белвор. «Странные небольшие создания, твердые, как камень, и живущие лишь для того, чтобы его обрабатывать». «Звучит так, словно речь идет о сверхнебле», — обронил Дзирт. Белвор помедлил, раздумывая, комплимент это или оскорбление. Так и не решив, он продолжил без опаски. «Не так уж много печей существует на свете, еще меньше выглядят, как этот». Он бросил на монстра настороженный взгляд и жестом показал Дзирту, чтобы тот держал свои сабли наготове. «Больше не пич!» — заикаясь, произнесло чудовище гортанным голосом с явными нотками жалости к себе. «Не пич больше!» «Как тебя зовут?» — спросил Дзирт в надежде отыскать ключ к истине. Пещерный урод надолго задумался, затем беспомощно тряхнул своей огромной головой. «Не пич больше!» — повторил он и решительно откинул назад морду, украшенную клювом, при этом щель в его экзоскелетном панцире расширилась, словно приглашая Дзирта завершить удар. «Ты не можешь вспомнить свое имя?» — спросил Дзирт, не очень-то стремясь убить это создание. Монстр не отреагировал. Дзирт взглянул на Белвора, но хранитель туннелей лишь беспомощно пожал плечами. «Что случилось?» — продолжил допытываться Дзирт. «Я хочу знать, что случилось». «Кол!» — монстр осилился ответить, подбирая слова. «Колдун! Злой колдун!» Дзирт имел некоторое представление о приемах магии, а также о результатах небрежного обращения с ней. Дзирт понимал возможность подобных казусов и начал проникаться доверием к этому странному созданию. «Тебя превратил маг?» — спросил он, догадываясь об ответе. И он, и Белвор обменялись взглядами. «Я слыхал о подобных заговорах». «Я тоже», — подтвердил хранитель туннелей. «Мага Камара, темный эльф, я видел, как маги Блинденстоуна пользовались подобной магией, когда нам нужно было проникнуть». Глубинный гном внезапно остановился, вспомнив, откуда родом его товарищ. «В Мензоберинзан?» — широко улыбаясь, закончил за него Дзирт. Белвор смущенно крякнул и вновь повернулся к чудищу. «Выходит, ты был когда-то Пичем», — сказал он, желая расставить все точки над «ё». «И какой-то маг превратил тебя в пещерного урода». «Да», — ответило чудовище. «Больше не Пич». «Где твои собратья?» — спросил Сверхнеблин. «Насколько я знаю, Пич не часто путешествует в одиночку». «Мертвы», — произнес монстр. «Злой к-к-к-к...» «Колдун-человек?» — подсказал ему Дзирт. Огромный клюв возбужденно дернулся. «Да, человек!» «И этот маг, выходит, оставил тебя мучиться в этом мерзком образе», — подтвердил итог Белвор. Он и Дзирт обменялись долгими и жесткими взглядами, а затем Дров отступил, позволяя монстру подняться. «Я хотеть, чтобы ты убил меня», — сказало чудище, принимая сидячее положение. Оно с явным отвращением посмотрело на свои когтистые лапы. «Камень потерян для меня!» Белвор в ответ поднял свои кованые руки. «Я тоже когда-то считал так. Ты жив и больше не одинок. Пойдем с нами к озеру, там можно спокойно поговорить». Пещерный урод поспешно согласился и с огромным усилием начал поднимать с пола свою тушу, весившую добрых четверть тонны. Под скрежет и лязг жесткого панциря этого создания Белвор предусмотрительно шепнул Дзирту. «Держи свои клинки наготове!» Пещерный урод наконец поднялся, достигнув внушительного роста в 10 футов, и Дров не стал оспаривать логику Белвора. Не один час понадобился заколдованному монстру, чтобы рассказать двум приятелям о своих приключениях. Не менее поразительным, чем сам рассказ, было то, что просто на глазах улучшалось его владение дровским языком. Этот факт и подробности прошлой его жизни, жизни Питча, целиком посвященной добыче и обработке камня, о чем он рассказывал со светящимся трепетом, все это убеждало Белвора и Дзирта в правдивости его причудливого повествования. «Приятно снова заговорить, хотя это и не мой язык», — через какое-то время промолвил монстр. «Такое ощущение, словно вновь обобрел часть того, кем был когда-то». Слишком свежи были в памяти Дзирта такие же ощущения.

«Много языков есть известен для меня», — ответил маг, отряхивая свою одежду. А затем, как если бы его заявление несло в себе некое огромное значение, он добавил. «Я есть Бристер Фендерстик. Язык пичей тоже входит в их число», — прорычал от двери Белвар. «Язык пичей?» — с явным отвращением выплюнул ответ маг. «Пичей!» — рявкнул Дзирт, подчеркивая свое господствующее положение мгновенно появившимся в дюйме от шеи чародея кончиком одной из сабель. Щелкунчик сделал шаг вперед, отчего удерживавший его сверфнеблин заскользил по гладкому полу. «Этот мой огромных размеров вдруг когда-то был пичем», — пояснил Дзирт. «Тебе это должно быть известно». «Пич?» — буквально выплюнул маг. «Бесполезные маленькие твари, и всегда они есть поблизости». Щелкунчик сделал еще один большой шаг. «Продолжай, дров», — попросил Белвор, бестолку упираясь в огромную тушу. «Верни ему его облик», — потребовал Дзирт. «Сделай нашего друга снова пичем и поторопись». «Фо!» — фыркнул маг. «Он есть, лучше остаться, как он есть», — ответил непредсказуемый человек. «Для чего кому бы то ни было желать оставаться пич?» Дыхание щелкунчика вырвалось громкими судорожными всхлипами. Его мощный третий шаг отправил Белвора в свободное скольжение в противоположную сторону. «Итак, маг», — предостерегающе произнес Дзирт, сидящая на лестнице Гвинвивар, издала долгое кровожадное рычание. «Очень хорошо, хорошо, хорошо!» На одном дыхании быстро проговорил чародей, всплескивая от вращения руками. «Гнусный пич!» Он выхватил огромных размеров книгу из кармана, которая казалась слишком маленькой для того, чтобы хранить ее там. Дзирт и Белвор улыбнулись друг другу, считая, что победа близка. Но вслед за этим маг совершил фатальную ошибку. «Мне следовало убить его, как я убил остальных», — пробормотал он себе под нос, слишком тихо даже для того, чтобы стоящий рядом с ним Дзирт разобрал эти слова. Но пещерный урод обладал самым острым слухом из всех живущих в подземье. Взмах чудовищной лапы щелкунчика отправил Белвора волчком через всю комнату. Дзирт, круто обернувшийся на звук тяжелых шагов, был отброшен в сторону силы инерции тела рванувшегося гиганта. Сабли дрова выпали из его рук. А маг, ох уж этот глупый маг, подстроил так, что щелкунчик наткнулся на железную лестницу. Толчок был такой неистовой силы, что он накренил лестницу, заставив Гвинвивар отлететь в сторону. Убил ли мага первый сокрушительный удар 500-футовой туши был риторическим вопросом как для Дзирта, так и для Белвора, поскольку к тому времени, как они пришли в себя настолько, чтобы обратиться к своему другу, когти и клюв щелкунчика безостановочно щелкали и трещали, разрывая и дробя. То и дело появлялись внезапные вспышки и клубы дыма. Это очередной из магических предметов, который во множестве носил при себе маг, разлетался на части. И когда монстр утолил, наконец, ярость и оглянулся на своих друзей, стоявших вокруг него в позах, говорящих о готовности к бою, груда мусора у ног щелкунчика была уже неузнаваема. Белвер, пытавшийся сообщить, что маг согласился вернуть щелкунчику прежний вид, понял, что это уже не имеет смысла. Щелкунчик упал на колени и закрыл лапами свою морду, едва веря тому, что он натворил. «Давайте выбираться отсюда», — произнес Дзирт, убирая в ножны свои клинки. «Обыщем помещение», — предложил Белвор, считая, что внутри башни могут быть спрятаны несметные сокровища. Но Дзирт не мог больше ни секунды оставаться там. Он слишком ясно увидел охотника в неукротимой ярости своего гигантского компаньона, а запах, исходивший от груды окровавленной плоти, всколыхнул чувства, которые он не мог дольше выносить. В сопровождении Гвинвивар он вышел из башни. Белвор шагнул вперед и помог щелкунчику подняться на ноги, отправив затем вздрагивающего гиганта к выходу. Однако упрямый практичный хранитель туннелей заставил компаньонов дождаться снаружи, пока он, добиваясь своего, искал вещи, которые могли бы помочь им, или ключевое слово, которое могло бы позволить ему прихватить с собой эту башню. Но то ли маг был беден, в чем Белвор сомневался, то ли он хранил свои драгоценности в другом, более безопасном месте, на каком-нибудь ином уровне существования, только сверфнебли не нашел ничего, кроме кожаного мешка для воды и пары рваных сапог. Если чудесная демонтитовая башня и имела ключевое слово, оно ушло в могилу вместе с магом.